театре. На улице мороз, щиплет за нос и щеки. Скрипит, скрип, скрип под ногами. Гонит мороз всех по домам. Пустынно, одиноко на улицах. Вася играл на ковре в пиратов. Мама сидела на диване, листала тоненький журнал. «Афиша!» — прочитала Рита, нырнув под обложку. «Ну, Вася, вот ты и большой совсем», — сказала мама. «Ага, мне 5 лет», — насторожился Вася. Вася уже знал, что если сказали «большой», жди скучностей и неприятностей. «На улице холодно, давайте в театр сходим». И мама мечтательно прикрыла глаза. «Ура!» — обрадовалась Рита. «Зачем в театр? Не хочу в театр. Мы смотрели в театре про Щелкунчика. Там тетя впереди сидела злая и шипела». «Кроме Щелкунчика много-много разных спектаклей идет в театрах». «Что, и про пиратов, ага?» «Ага», — улыбнулась мама. «Попробуем сходить в театр на пиратов прямо сейчас. Если в кассе не будет билетов, ничего страшного, купим на следующие выходные. Гулять холодно, хоть на метро прокатимся, какое-никакое разнообразие». Собрались и поехали. Васе понравилось кататься на метро. Удивили красивые станции, на которых он раньше не бывал. А как здорово идти по длинному переходу с толстыми лампочками на узорных стенах. Билеты на сегодняшний спектакль в кассе были, да какие? На первый ряд билетажа. «Что такое билетаж?» — заинтересовался Вася. «Это самые лучшие места», — ответила Рита. «Никакие головы впереди не маячат». «И сцена как на ладони», — радовалась мама. В буфете грелись горячим чаем. За соседним столиком сидели папа с сыном. Папа, замерзший, с большими красными ушами. И мальчик, круглолицый, нарядный, с оттопыренными красными ушками. «Ну что, Вовчик, согрелся?» — спросил папа. «Ну и хорошо, вот с ребятами познакомься». Вовчик поправил бабочку, показал Васе бинокль и гордо сказал: «Мы на битаже!» «И мы на битаже!» «С соседями будем!» — обрадовался папа Вовчика. Прозвенел звонок. Папа заволновался, быстренько допил свой чай. «Не торопитесь!» — успокоила мама. «Это же первый звонок. В театре 3 звонка!» «Вот бы и в школе 3 звонка!» — заулыбался Вовчик. И его оттопыренные уши тоже заулыбались. Рита и Вася подружились с Вовчиком. Чинно походили туда-сюда по фойе мимо стен с фотографиями артистов. Посидели чуть-чуть на бархатных диванчиках с резными поручнями. Осторожно погладили блестящие рояли, стоявшие в углах. «Мы билеты, как и вы, только что купили», — рассказал папа Вовчика. «Впервые Вовчик в театре. Да и я тоже. Первый раз. Дома шкаф-купе устанавливают, вот мать и погнала нас. Говорит, идите в театр. Сейчас в театр билеты заранее покупать не обязательно. Театр — это вам не цирк». Началось действие. Спектакль про матросов и пиратов. Вася то и дело комментировал. «Все понятно, это не настоящий корабль. А чего это капитан вокруг корабля все ходит и ходит? А это кто весь в лампочках и мигает?» «Это волшебные силы», — шепотом объясняла мама. «Какие же это волшебные силы? Это же люди!» Вовчик смотрел только в бинокль. И больше не на сцену, а вниз. Закончив изучать партер, Вовчик задрал голову, стал исследовать балкон и ложе. Папа Вовчика похрапывал. Сначала тихо. Потом все громче и громче. Тетя в зеленой жилетке, У нее до спектакля мама программку купила. Тихо спросила у мамы. «Ваш папа?» «Нет», — еле слышно ответила мама. «Папа мой!» — прошептал Вовчик. «Может, ты его разбудишь?» «Бесполезно! Папу только пушкой разбудишь!» Тут на сцене выстрелила пушка. Папа Вовчика вздрогнул и мирно продолжил храпеть. Тетя согнулась, даже скрючилась, пробралась через зрителей к папе Вовчика, потрясла его за плечо. «Не храпите так громко, мужчина! Это неуважение к актерам!» Занавес закрылся. «Антракт!» — сказала мама. «Что, пираты победили?» — испугался Вася. «Ну вот, конец!» — расстроился Вовчик. «А я еще не все успел в бинокль разглядеть!» «Нет, это не конец. Передышка вроде перемены», — объяснила Рита. Рита очень гордилась, что она не первый раз в театре, что может все объяснить. В антракте поднялись с Вовчиком на балкон. «Как высоко!» — восхитился Вовчик. «Не то, что на нашем битаже. Я здесь останусь. Можно, папа?» — заскулил Вовчик. «Можно?» — спросил папа у тети в зеленой жилетке. «Оставайтесь. Много свободных мест. Здесь на балконе все мальчики и все с биноклями. Сидят тихо, не галдят, вопросов не задают, на сцену почти не смотрят. Все вокруг сцены что-то изучает». «Вот спасибо. А я тебя, сынок, в фойе подожду. Отдохну на диванчике, прикорну». Второе действие прошло спокойно. Никто не крутился с биноклем на сиденье, никто не храпел. Вася привык к тому, что корабль не настоящий, и что все ходят по сцене туда-сюда. И лазают в люки под пол, и говорят как-то громко, непривычно. И в конце спектакля, когда моряки победили пиратов, Вася вдруг понял, что все было по-настоящему, по-правильному. И корабль, и подземные ходы, и сундук — самыми, что ни на есть, настоящими сокровищами. Ну да, капитан наяву, а не в сказке, обхитрил противника. А злые пираты наяву сдались добрым матросам и обещали впредь вести себя хорошо. Раздалась музыка. Матросы выстрелили из пушек. Волшебные силы замигали всеми своими лампочками, выстрелили из хлопушек. Получился дождь из серпантина и блесток. И ребята, те, кто сидел внизу, кинулись серпантины и блестки подбирать, вскарабкались на сцену. Один смелый мальчик подбежал к самому злому пирату, укусил его за палец, а другой мальчик стал драться с пиратским попугаем. Попугай перестал кричать свое любимое «пиастры-пиастры» и заорал: «А ну кыш отсюда!» и замахал крыльями, как ненормальный. Набежали тети-надзирательницы, встали, защищая сцену и артистов, и слишком активных детей передали родителям. Вася долго хлопал, хлопал даже тогда, когда закрылся занавес. Васе понравилось аплодировать. Вышли в фойе. Папа Вовчика сонно пялился на людей с бархатного диванчика. Прибежал с балкона Вовчик, захлебываясь, стал рассказывать. «Там такая будка, на балконе, и в будке дядя сидит, и пульт перед ним, как в звездолете. Дядя на кнопки нажимает, и музыка звучит. А еще тоже под потолком дяди свет на сцену направляют, но это далеко от меня, это над сценой». «Эти дяди называются осветители, они в осветительской ложе сидят», — объяснила мама. «О, пап, давай в следующий раз в осветительскую ложу билет возьмем!» Папа Вовчика испуганно поморщился, а мама сказала: «К осветителям билеты не продают!» Папа Вовчика облегченно вздохнул. «А спектакль тебе, Вовчик, понравился?» — спросила мама. «Какой спектакль?» «Ого! Вот так лампа! Больше, чем в зале!» Вовчик остановился посредине фойе под огромной хрустальной люстрой, запрокинул голову и стал рассматривать люстру в бинокль. Проходящие к гардеробу зрители иногда толкали Вовчика. Но людей становилось все меньше. Родители одевали своих детей и уходили. Портреты со стены смотрели грустно. А рояли от пустоты и одиночества прямо-таки забились в свои углы. Люстра почти погасла, еле-еле мерцала, переливаясь всеми цветами радуги. Вовчик вздохнул, опустил бинокль и спустился к гардеробу. «До свидания! Очень интересный был спектакль!» Вежливо попрощался с тетями в зеленых жилетках папа Вовчика. «До свидания! Очень интересные были прожекторы!» Попрощался и Вовчик. «Вырастешь, приходи к нам осветителем работать, мальчик!» Улыбнулась Вовчику тетя-надзирательница балкона. Шапка Вовчика плохо прикрывала уши, и видно было, какие они стали на морозе розовые, даже красные. И совсем не улыбались, грустили. Пока шли до метро, папа Вовчика рассказал, что не любит ходить в театр, а любит цирк и мультики. Какое совпадение! И наш папа любит цирк и мультики, и в театр его не затащить, ответила мама. Наш человек! Обрадовался папа Вовчика. Теперь, в какой бы театр Рита с Васей не пошли, они всегда вспоминали Вовчика. «Эх, надо было фамилию спросить или телефон», — говорил Вася. «Да, такие у Вовчика уши, такой у Вовчика папа сонный хряк», — говорила Рита. Мама тоже вспоминала папу Вовчика, его извиняющуюся улыбку, его грустные глаза. Мама представляла, как папа Вовчика сидит перед телевизором, а его сын играет рядом на ковре в любимый конструктор. И как папа Вовчика, наверное, боится, что его опять заставят вести сына в театр.